Глава 4. 1. После завтрака Настя радость заступила на вахту, а Смирненок ушел отдыхать. Кошка и Айдзулит завалялись на своих кушетках, и от нечего делать Светка, достав последний мешок с письмами, начала их крысе читать вслух. Но, к сожалению, кнопки все письма оказывались стандартными. Все те же купцы и приказчики, жалобы русских офицеров о том, что задерживают жалования, и расспросы о детях, о знакомых и о быте. А Светка жаждала почитать что-нибудь любовное с интимом, как неожиданно ударили колокола громкого боя. И спустя пару минут команда собралась на палубе, кроме капитана, и наблюдала, как Нильма Губу заходит в китобойное судно под торговым российским флагом. Когда парусный китобойщик встал на якорь, на нем появились сигнальные флажки, и кошка тут же их перевела. «Приветствуем вас, вольные корсары! Через полчаса к вам подойдет шлюпка с нашим кэпом!» Светка пожала плечами и мяукнула. «И чего им от нас надо?» «А хрен его знает!» – прокликотала недовольно дурачок. «Короче, девчонки!» – хрипло пискнула крыса. «Ты, Кнопка, ответим, что мы их ждем, но при этом, сестры, будем держать ушки на макушке. Так что давайте вооружимся, потому что вдруг это засада. А это значит, Шкер, ты подстрахуешь Светку и Аленушку с грот мачты пулеметом, а я с Настей возьму на прицел их галошу из башни». «А почему это я должна встречать не пойми кого?» – недовольно пробуркала дурачок. «А потому что ты нам сама сказала, что искупишь вину кровью, а заодно и кнопку прикроешь, если они на нас нападут. Не мне же с ними разговаривать или Насте, а Светка у нас начитанная, и язык у нее подвешен». Попугаяха, прикусив клюв, промолчала, а кошка самодовольно заулыбалась. «Я вообще-то вам не девчонка и не сестричка», тявкнул Смирненок и полез с пулеметом на мачту. Не знаю, кто ты там, хмыкнула крыса, но наш кэп тебя Шкертом называет. Все дружно заржали над старшим мичманом, разрядив тем самым обстановку. Через полчаса к борту шоу пристала шлюпка с тремя зверо-моржами, одетыми в фуфайки, ватные штаны и в морские кожаные сапоги белые от соли. Один из моржей поднялся на палубу и, подергав себя за седые усы, оглядел кошку с попугаехой. «Это, ну, как его?» – пробасил он. «Короче, здорово, вольные корсары! Тут у нас дело такое. Нашего капитана, царствие ему небесное, вчера синий кит, в общем, когда мы на него охотились, ну, как-то это, хвостом прибил. Так что я теперь капитан, а заодно и штурман. А дело в том, что мы заходили на Чупа-Губу, где остров Средний находится, а там форт Святой Екатерины. Так вот, нашему покойному кэпу передали двух каторжников, а он нам, ничего не объясняя, пошел сюда. Лишь сказал, что это дело государственной важности. А вчера, ну это, как его, когда уже весь переломанный в каюте лежал, перед смертью нам успел сказать, что вы нас тут ожидать будете, и каторжников надо вам передать, а потом помер». «И зачем нам ваши каторжники?» – как можно обольстительнее улыбнулась Светка. На это морж громко сглотнул и обвел с ног до головы кнопку страстным взглядом голодного мужика. «Ну, это как его? Ну, в общем, не знаю». «И мы тоже не знаем», прокликотала Аленушка. «А где, кстати, ваш капитан?» Китобоец еле-еле отвел глаза от кошки. «Наш капитан, — замурлыкала та, — себя очень плохо чувствует. Настолько плохо, что не может ни хрюкнуть, ни пукнуть», — скорбно прокликотала попугаеха. «Так это, ну, как его? Чего делать-то будем?» «Не знаю», — пожала плечами кнопка. «Но я так думаю, что наш кэп в последнюю очередь взял бы к себе на борт каких-то катов». «Да утопите вы их!» — А лучше в рабы продайте, хмыкнула дурачок. Ну, это как его? Наверное, так и сделаем. А вообще-то мы сейчас в деньгах не нуждаемся, поскольку отличную навигацию провели по отловле блювалов. Половину товара на острове Среднем оставили. И, кстати, по отличной цене, с гордостью улыбнулся он. А вот вторую половину хотим монахам на Соловецкий монастырь продать. Они тоже в цене не поскупятся. Каких еще блювалов? Недоуменно спросила Кнопка. Ну, это как его? Ну, в общем, синих китов. О, круто! Протянула Алёнушка. А что вы делаете нынче вечерком? Ну, это как его? Вообще-то собирались отдать вам каторжников, пополнить запас пресной воды и на Соловки идти. Дурачок незаметно от китобоец откнула кошку в бок и заговорила дальше, как можно добродушнее и с наигранной печалью в голосе. А вы знаете, уважаемый, и да, кстати, как вас зовут? Ну, это как его? Трофим, а по батюшке Гансович? Недоумевающе хмыкнул бывший штурман, ставший капитаном. Ну да, Трофим Гансович, мне очень приятно. А я Алёнушка-дурачок, а вот это очаровательная особа Светлана Кнопка. Кошка с подозрением посмотрела на попугаиху, во взгляде ее читалось недоумение. Чего же хочет этим разговором добиться Алёнушка? А та продолжала. Наш любимый капитан нынче тяжело болен. И, как вы можете понять, Трофим Гансович, нам без него очень скучно и одиноко. Дисциплина упала до того, что мы порой даже не убираемся в кубрике и не моем гальюн. Ну а если честно вам сказать по секрету, то наш капитан просто ушел в глубокий запой и выпил все спиртное на судне. А мы такие одинокие девушки и так любим выпить, а еще потанцевать с приличными мужчинами, что были бы не против провести один вечер в компании таких смелых покорителей северных морей. «А!» – воскликнул покоритель северных морей, до которого наконец-то дошло, на что намекает эта пиратка. И с жадностью облизнувшись, забасил. «Ну, это как его? Ну, конечно же, мы не против. У нас-то спирт с клюковкой найдется, и рыбка различная». «Ну и отлично!» – весело рассмеялась дурачок. «Тогда вечером ждите нас в гости, да, Светка?» «Ага!» – кивнула та головой и стрельнула глазками в моржа. Тот, как дикий жеребец, заржал и в развалку бросился по трапу в шлюпку. «А сколько вас человек?» – крикнула ему вдогонку попугаиха. «С капитаном и с каторжниками 10 было, а теперь 9 осталось!» Продолжая счастливо ржать, проорал он, и шлюпка отчалила от борта. «Идиоты!» – с презрением буркнула пиратка и плюнула вслед шлюпки. «Идиоты-то идиоты, но я так и не поняла, нафига ты к ним в гости напросилась?» «Что значит «нафига»?» Скривило лицо в злобе Алёнушка. «Ты разве не слышала, что эти полудурги продали уже половину груза? А это значит, что они при деньгах. А ты ведь сама должна знать, что китобойцы отнюдь не бедный народ. Так что я и Дзулидзе вечерком смотаемся к ним на судно, подпоим их, а потом травкой пощекочем. Мне 25 грамм алка с галкой отсыпали, когда мы гуляли. Вот и денежки наши, а китобоец на дно». Отчего умная мысль? Подошла к ним крыса, которая слышала дурачка объяснение. «Надо чего-то со шкетом сделать, чтобы не видел, когда мы корабль на дно пускать будем», буркнула попугайха. «Ведь как ни крути, а он подданный Российской империи и сотрудник Лиска». «Этого любвеобильного паразита я беру на себя», хихикнула кошка. «А вот 25 грамм щекотной травки на всю эту орду хватит?» спросила крыса. «Не знаю», пожала плечами дурачок. Я с ней ни разу дела не имела. «А ну-ка, Наська, иди сюда!» – крикнула Айзулидзе. Вскоре возле них остановилась маленькая лекарша. «Радость, у тебя какие-нибудь зелья есть?» – хрипло пискнула крыса. «А вы, тетя Айзулидзе, плохо спите?» «Нет, я хорошо сплю, но мне надо такую вещь, чтоб, к примеру, в стакан добавить, а человека не почувствовать, что в нем помимо спиртного что-то есть. А при первом же глотке моментально уснет на часика два или три». Настя задумалась на некоторое время. «Ну, вообще-то да, есть. Я это зелье Хрякеру Дмитриевичу даю, чтоб больше спал. Но если с ним переборщить, то зверы или птицелюд могут и не проснуться. А на человек девять его хватит, чтоб выпили и уснули», — продолжила допрос Айзулидзе. «Я много его наделала», – пожала плечами маленькая лекарша. «Так что, думаю, вполне хватит. А зачем вам это?» «Зачем, зачем?» – передразнил ее дурачок. «Хотим этих китобойцев грабануть». «Ну», – воскликнула Настя, – «если тебе что-то не нравится, можешь прямо сейчас идти на берег», – перебила ее крыса. «Ну вот и отлично, сестры!» — самодовольно прокликотала попугаиха. «До вечера ведем себя, как ни в чем не бывало, чтобы шкерт ни о чем не догадался. А ближе к закату ты, Светка, как и хотела, вырубаешь смирненка. А когда сделаем дело, вот тогда и порадуем нашего горячо любимого капитана. Какие мы у него находчивые умницы!» И четверо пираток разошлись каждая по своим насущным делам. А ближе к вечеру в носовой трюм вошла кошка и постучалась в небольшую каморку, где обитал старший мичман Смирненок. «Войдите!» – пролаял тот, лежа в гамаке. При свете голой лампочки Светка увидела шкерта и, улыбнувшись, подошла к нему и промурлыкала: «Спокойной ночи!» После чего поднесла железную трубочку ко рту и дунула шкерту в лицо щекотной травкой, которую ей дала дурачок. Тот недоумевающе взглянул на нее и, закатив глаза, моментально уснул. Еще спустя минут 20 шлюпка с тремя пиратками отчалила от борта, а четвертая смотрела им вслед с укоризной в глазах. Как они и ожидали, их встретили с большим восторгом и тут же проводили в кают-компанию, где уже был накрыт стол. Семеро мужиков, похваляясь перед девахами, начали им наперебой рассказывать о своих подвигах. За встречу, за знакомство, за удачный промысел, за очаровательных дам звучали тосты за тостами. «Ты сегодня будешь вся моя!» — пробасил новоиспеченный капитан и погладил Светкину грудь. Та призывно рассмеялась и промяукала: «Уважаемые господа, я предлагаю выпить этот очередной бокал за вашего капитана». «Конечно! Давайте выпьем за нового Кэпа!» — раздались крики моржей, которые вшестером раздевали взглядами Аленушку и Айзулидзу. «Ну все, пошли, у меня больше сил нету!» Спустя 40 минут нервно обнял за плечи капитан кошку. «Ну, пошли, пошли!» — хихикнула та. «Но, надеюсь, не в общий кубрик?» «Обижаешь! Я ведь как ни крути, капитаном стал!» «Ну, тогда прихвати с собой бутылочку спирта, что на клюкве настояно». «Ну, это, как его? Конечно же, Светочка, для тебя все что угодно!» И, схватив бутылку, бывший штурман ушел с кошкой в каюту. Мишка и Славка с железными рабскими ошейниками на шее, от которых тянулась тонкая кованая цепь из носового трюма, при закатном северном солнце драили гарпунную пушку на китов. За эти месяцы жизнь их сильно потрепала. Лица и без того худые высохли и обветрились, а глаза чуть ли не вываливались из орбит. На них была одета грязная и рваная одежда, которую им дали звероморжи, чтобы они не околели по пути. Да еще к тому же, как они попали на это проклятое судно, они работали день и ночь, выполняя самую грязную работу. Но, к удивлению братьев Никаноркиных, сегодня их выпустили лишь к вечеру, и, наказав, что делать, сами, дружно хохоча и сквернословие, всем экипажам приняли в кормовом отсеке баню и оделись в чистое. А Мишка и Славка со страхом в глазах то и дело посматривали вдалеке настоящее судно, у которого на носу виднелась до боли им знакомая надпись «Шоу».